Глава 8. Мажордома и экономка были весьма недовольны моим появлением. Из некоторых обмолвок я поняла, что король был занят делами государства, а эта парочка делала, что хотела под лозунгом «Так было при вашей матушке». Теперь же у дворца появилась хозяйка, а у хозяйки – вопросы. Король сначала просто стоял у моего стола, слушая, как я веду беседу. Но вскоре старшие слуги начали юлить, крутить и вилять, пищать что-то про ленивых горничных и глупых лакеев, а потом вообще отказались предоставить книги для записи расходов. Мол, зачем ее величеству тратить на это время? Пусть прекрасная королева скорее понесет сына и наследника, а остальное ее не касается. Вот тут король озверел. Вызвал своего секретаря, велел лакею принести кресло, сел и начал трясти эту парочку по всем статьям. Книги, конечно, принесли, и сразу стало понятно, что воровали много. Привели старшего повара, швею, нескольких горничных. Масштаб воровства оказался таким, что у гренадира волосы встали дыбом. Я же, слушая все это, переживала за своих будущих фрейлин, да еще потихонечку сцеживала зевки в кулак. Мне, в отличие от короля, было понятно, что одним днем и даже одним месяцем тут не разберешься. Королевский дворец нуждался в крепкой руке одной нищей принцессы. Когда его величество все же заметил, что я зеваю, он своей волей принял решение. «Взять этих двоих под стражу. Проводить в их жилище и обыскать. Все найденные деньги и ценности вернуть в казну. На их место назначить заместителей. Временно. Ее величество встретится с заместителями завтра утром». После этого вся недружная компания покинула мой кабинет, а его величество почти торжественно проводил меня в спальню. Там все было приготовлено ко сну, и ловкая камеристка-телохранительница ждала меня в гардеробной. Ложиться в постель с мужчиной, который весь день осыпал тебя подарками, вниманием и заботой. Страшно. Непонятно, что ему надо, и закончится ли его внимание прямо сейчас. Но гренадер ждал меня, укрывшись одеялом. И я заметила, что его подбородок гладкий после бритья, а на кончиках волос блестят капельки воды. Его величество помылся и побрился, чтобы лечь в постель со мной. Увидев, что я остановилась, король похлопал рукой по свободному пространству. «Ложитесь, Лилиана». Я подошла на цыпочках, сняла туфли и забралась под одеяло, быстро сбросив бархатный халат. Гренадир тотчас повернулся ко мне. «Мне жаль, что в моем дворце обнаружились такие неприятности. Я сам накажу тех, кто крал, но очень надеюсь на вашу помощь в дальнейшем». Я сдержанно кивнула. Вообще плотно влезать в дворцовое хозяйство было чревато. Была у меня подруга, дочь герцога, которую папенька с выгодой выдал замуж за нищего графа. Даяна восстановила фамильное гнездо этого упыря на средства из своего приданного, привела в порядок его гардероб, деревни и фермы. А муженек все это время горцевал в столице, оплачивая побрякушки любовницам. На возмущение законной супруги заявил, что не хотел ей мешать заниматься тем, что она любит больше, чем мужа. «Отдыхайте, Лилиана». Король подгреб меня ближе, обнял, вдохнул запах моих волос. И я поняла, что не оставила его равнодушным. Вздрогнула, попыталась отстраниться, но гренадер не дал мне пошевелиться. «Не пугайтесь, засыпайте спокойно. Я не сделаю ничего, что может повредить вам или ребенку». Я закрыла глаза, запретив себе дрожать. Как-то незаметно пригрелась в теплых объятиях супруга и уснула. Утром проснулась одна, и то было к лучшему, потому что меня тошнило. Рядом на тумбе стоял бокал с имбирным чаем, но у меня не было сил до него дотянуться. Казалось, одно движение, и мой ужин окажется на полу. Словно услышав меня, в дверях появилась камеристка-телохранительница. Она молниеносно поднесла к моим губам бокал чая и прошептала: «Мелкими глотками, Ваше Величество». Я выпила примерно половину, и стало легче. Тогда камеристка вручила мне блюдце с подсоленным тостом и поправила подушки так, что я практически села. Поначалу я замерла, опасаясь нового приступа тошноты, Потом поняла, что чувствую себя лучше, и понемногу расправилась с поджаренным хлебом, запивая его чаем. Стало намного легче. «Теперь, если позволите, Ваше Величество, ложитесь обратно, а я позову дам». Я была растерялась, но вспомнила, что сама выбрала фрейлин. И наверняка некоторые из них успели прибыть во дворец ночью. Что ж, пусть входят. Действительно, 4 фрейлины, пока еще не в форменных платьях, с поклонами вошли в спальню. Я прищурилась, припоминая. Дочь герцога, 2 сиротки, которых наверняка вытолкнули за дверь, как только узнали, что я их приняла. А вот это интересно. Эту дамочку я точно вчера не видела и не приглашала. Яркая, белоснежная кожа, черные волосы, медовые глаза. Чувственные алые губы. Она меня старше, еле 25-27, но, безусловно, хороша. Одета дорого, изысканно и дорого. Глаз зацепился за что-то, и я слегка приподнялась на подушках. Точно, ткань корсажа, рукавов и отделка верхней юбки из той же ткани, что камзол Его Величества. Дорогой синий бархат того цвета, что положен лишь особом королевской крови. Я жестом остановила Кайлу, которая собралась тянуть с меня одеяло, и уставилась на блондинку. «Кто вы, леди? Представьтесь». Она дернулась, но я была в своем праве. «Графиня Эсмор», — коротко сказала она, приседая в Книксоне. «Ну-ну, графиня в одеянии королевского цвета? Да еще с таким высокомерием? Любовница гренадира? Вкус у него есть. Дама не выглядит глупышкой, да и сдерживает свой характер изо всех сил. Только зачем пришла? Я не помню вашего имени в списках моих придворных дам». Лениво сказала я и встала, подзывая жестами других фрейлин. Красивые алые губы графини поджались. Все ясно. Она наверняка просила короля назначить ее майстатс-дамой, а он отказал. И вообще предоставил выбор мне. Думаю, этим его величество удивил многих. Я помню, в соседней Франконии короли и принцы обязательно назначали любовниц фрейлинами и статс-дамами, чтобы всегда иметь повод для встречи. Зашел король жене доброе утро сказать, а потом в соседнюю комнатку к фаворитке заглянул. Как это принято в Этерии, я не знала, но, судя по яростному взгляду графини, традиции похожи. «А я пришла просить вас, Ваше Величество, принять меня в число ваших дам». Выговорила она так, словно кто-то держал ее за горло. «Нет», — ответила я, надевая поверх сорочки теплый халат. «Нет?» Кажется, графиня была ошарашена отказом, но сжала зубы и удержала то, что хотела сказать. «Позвольте напомнить, Ваше Величество, мой род известен с давних времен, а заслуги покойного мужа...» Я одобрительно кивнула своим мыслям. Король гренадир и впрямь неплохой человек, если взял в любовницу вдову, а не юную нимфу, недавно прибывшую ко двору. Умную, красивую, наверняка умелую в постели. Только теперь он женат, и я не готова уступить его этой красавице.